Глава 20. Пока они ходили, произошла смена охраны. Теперь в будке у ворот дежурил Павел Угрюмов. «Ну вот и вы», — приветствовал он оперативников. «Теперь вроде все собрались». «А что, Сергей с Леной уже вернулись со своей прогулки?» — спросил Кричко. «Они давно вернулись, еще когда Юра дежурил. А уже при мне приехал Борис Борисович, а потом и Аркадий Семенович вернулся. Поэтому я и говорю, что все в сборе». «Понятно», — протянул Гуров. Он почему-то не спешил отходить от ворот, ему хотелось о чем-то побеседовать с охранником. — Да, Павел. — А ты не сказал, как сегодня прошла твоя охота? — спросил он. — Подстрелил кого-нибудь? — Да, сегодня я очень удачно сходил, — похвастался Угрюмов. — 2 зайцев принес. Сейчас Георгий из них жаркое готовит. Так что на ужин у нас будет настоящая зайчатина. — Молодец, — похвалил Гуров охотника. — Скажи, Павел. Ты случайно не знаешь такую вещь? В усадьбе есть у кого-нибудь лебедка? Вопрос был неожиданный, но охранник не растерялся. Есть, конечно, сказал он. В горах лебедка очень полезная вещь, и здесь она имеется. Она хранится во 2-м гараже, где Тойота стоит. Я сам помогал ее использовать. Это в прошлом году было, когда в горах прошли обильные дожди, не дожди, а настоящие ливни. С гор такие потоки неслись. Этими потоками разрушила дорогу в Сочи, а к нам как раз тогда направился грузовик, который привез новый холодильник по заказу Ирины Васильевны. И этот грузовик сполз с дороги, чудом задержался на краю пропасти. Мы тогда налаживали лебедку, этот грузовик вытаскивали. — И что, вытащили? — спросил Кричко. — Куда же он денется? — сказал охранник. — Вытащили, конечно. — А у тебя есть ключ от 2-го гаража? Или он у водителя Руслана хранится? — спросил Гуров. — Нет, ключ не у Руслана, — отвечал Угрюмов. — Он возле кладовки на специальном стенде висит. Вы его и сейчас там можете увидеть. А зачем вам понадобилось лебедка? — Да вот расследование у нас буксует, — объяснил Гуров. — Застряло в какой-то яме и никак из нее не выберется. Вот думаю, может быть, лебедка поможет. И, расставшись, наконец, с охранником, сыщик направился к дому. Кричко поспешил за ним. — Что-то я не понял насчет лебедки, — сказал он другу. — Правда, зачем она тебе понадобилась? — Мне лебедка не нужна, — отвечал сыщик. — Но она могла понадобиться человеку, который задумал затащить крупные камни на самый край обрыва над ручьем. Ты ведь сам недавно говорил, что сами собой эти камни там не могли оказаться. — Это не я говорил, это ты сказал, — поправил его Кричко. — Но я с тобой в этом вопросе согласен. — Значит, ты считаешь, что кто-то брал лебедку, чтобы подвинуть эти камни и положить их на самый край пропасти. — Понимаешь, камни там лежат слишком правильно, — объяснил Гуров. — Само собой так случиться не могло. Во всяком случае, это маловероятно. А если камни к краю обрыва подтаскивал человек, то ему могла понадобиться лебедка. Вот я и хочу на нее посмотреть. Может, удастся понять, пользовались ею в последнее время или нет. — Сейчас я возьму ключ, и мы вместе сходим в гараж, посмотрим на это чудо техники. Кричко остался во дворе, а Гуров спустился к кладовке. Там на стенде он действительно нашел большой фигурный ключ, похожий на ключ от гаража. Сыщик взял его, и они вдвоем с Кричко направились ко 2-му гаражу. Ключ легко вошел в отверстие замка, замок щелкнул, дверь открылась. Гуров включил свет, обогнул стоявшую посреди гаража белоснежную машину и стал ходить вдоль полок, прибитых к стене, разглядывая лежавшее на полках оборудование. Однако Кричко обнаружил нужную вещь раньше друга. «Вот же она!» — воскликнул он, указывая на лебедку, валявшуюся на нижней полке. Трос инструмента не был правильно сложен, и вообще было такое впечатление, что лебедку бросили на полку в спешке. Кричко уже протянул руку, чтобы поднять инструмент, получше его рассмотреть, но Гуров его остановил. «Не трогай!» — приказал он. И тут же объяснил свой запрет. «Ты же видишь, ее совсем недавно сюда бросили. В спешке бросили, даже сложить не успели. И мне почему-то кажется, что человек, который ее бросил, не надевал перчатки. А значит, здесь должно остаться множество отпечатков его пальцев. Нет, трогать ее мы не будем. Я увидел лебедку, убедился, что она существует, что ею недавно кто-то пользовался. Больше мне ничего сейчас не надо. Сейчас мы этот гараж запрем, и ключ я положу себе в карман. Если он вдруг кому-то понадобится, пусть обращается ко мне, а я посмотрю, кому он понадобится». А еще я прямо сейчас позвоню нашему другу майору Теплову и попрошу завтра рано утром прислать в усадьбу хорошего криминалиста, чтобы он на месте снял с этой лебедки отпечатки пальцев. Мне очень интересно, какие результаты даст эта экспертиза. Гуров выключил свет и запер гараж. «Ну, теперь, пожалуй, можно и в столовую идти», — сказал он. «Оценить качество зайцев, подстреленных Павлом, и кулинарное искусство повара Георгия». И оперативники отправились в столовую. Там уже находились все остальные обитатели Орлиного гнезда. Как только друзья уселись, Георгий подал жаркое. Оно оказалось превосходным, и некоторое время только о нем и говорили, о том, какой молодец Павел, что приносит добычу из леса, и какой молодец Георгий, что готовит такие превосходные блюда. А когда с основным блюдом было покончено, Гуров спросил Сергея. «Я слышал, вы сегодня вновь ходили в горы, размечали трассы будущих спусков. Мне очень хотелось посмотреть, как это делается, и я тоже пошел в горы, но вас нигде не нашел. А где вы эту трассу размечали?» «Так вы, наверное, по старой тропе пошли, туда, где Ирина Васильевна погибла», — отвечал инструктор. «А мы с Леной в ущелье ходили. Трасса там проходит, и мы сегодня много успели сделать. Кстати, Аркадий Семенович...» Тут Сергей повернулся к хозяину усадьбы. «Недели через три уже можно будет присылать на новую трассу рабочих, чтобы лес валили и вывозили. Я там все деревья пометил, которые нужно свалить». «И много леса свалить потребуется?» — поинтересовался Бурелкин. «Нет, не так много», — отвечал инструктор. «Десятка три сосен и буков, не больше. Надо будет их свалить, пни корчевать, потом чистить склон, и все, трасса готова. Она будет длиннее всех остальных». «Ты, папа, не забудь включить слова о новой трассе в рекламный ролик о нашем курорте», — включилась в разговор Лена. «Сергей еще раз все промерит, и может оказаться, что наша трасса самая длинная в этом районе Кавказа». Бурилкин обещал включить текст о новой трассе в рекламный ролик. Гуров и Кричко внимательно следили за этим разговором. Оперативникам было интересно. Неужели девушка не выскажет ни тени смущения, обращаясь к миллионеру со словом «папа»? Ведь теперь друзья знали, какие отношения на самом деле связывают юную Лену и ее приемного отца. И был еще один человек за столом, который знал об этих тайных отношениях Лены и Аркадия Бурелкина. Это был управляющий Борис Косолапов. Теперь после поездки в Сочи Гуров знал, насколько управляющий был осведомлен в этом вопросе. И его интересовало, не Косолапов ли затащил на край обрыва огромные камни, но для кого? Ведь если управляющий решил заняться шантажом, то ему нет смысла убивать жертву своего шантажа. Ужин закончился в веселой, дружелюбной обстановке. Обсуждали будущий горнолыжный сезон, размещение отдыхающих в отелях Красной Горки, приезд спортсменов-горнолыжников, возможность включения трасс, проложенных Сергеем, в список объектов, где можно проводить соревнования международного уровня. Глядя со стороны на людей, сидящих за обеденным столом, можно было подумать, что все они находятся друг с другом в самых дружеских отношениях. И только Гуров с Кричко знали, что это совсем не так. В самом конце ужина к Гурову неожиданно обратился инструктор Сергей. «Вы говорили, что хотели бы посмотреть, как я размечаю будущую трассу», — сказал он. «Я готов вам это показать. Если хотите, можем пойти на трассу прямо завтра». «Да, я был бы не против», — отвечал сыщик, — «если, конечно, это не мешает вашим планам». Рано утром, едва Гуров успел проснуться, ему позвонил майор Теплов. Он сообщил, что в усадьбу Орлиное гнездо уже выехал криминалист с помощником. Гуров тут же оделся, побрился и поспешил к воротам, чтобы встретить нужного специалиста. Ждать ему пришлось недолго. Не прошло и получаса, как полицейская Гранта въехала в ворота усадьбы. Гуров проводил прибывшего капитана в гараж, где хранилась лебедка, и указал на нее. Спустя несколько минут криминалист сообщил, что работа выполнена, отпечатки получены. «Что-нибудь сейчас сказать об этих отпечатках можете?» — спросил сыщик. «Пока могу сказать одно», — отвечал криминалист. «Там есть много старых неясных отпечатков, но поверх них находятся чьи-то совсем свежие. Осталось только определить, чьи они. Вы кого-то подозреваете?» «Пока что никого конкретно», — отвечал Гуров. «Я хочу, чтобы вы взяли отпечатки у всех, кто живет в усадьбе. Прямо сейчас их можно взять у водителя. Он находится у себя в гараже и у дежурного охранника Княжевича. А потом я вас проведу в кухню, и там вы сможете взять отпечатки у повара, двух горничных и садовника. А чуть позже, когда проснутся члены семьи хозяина усадьбы и он сам, можно будет взять отпечатки и у них. Таким образом, если ужин накануне закончился в самой дружеской обстановке, то утро следующего дня началось с поголовного взятия отпечатков пальцев у всех, включая самого Бурилкина. Миллионер, когда ему об этом сказали, выразил неудовольствие и даже возмущение. «Вы же 2 дня назад говорили, что практически раскрыли это преступление», — выговаривал он Гурову. «А теперь оказывается, что меня, мою дочь и моих домочадцев в чем-то подозревают, у них берут отпечатки пальцев». «Что поделаешь, Аркадий Семенович?» — отвечал на это сыщик. «Так иногда случается. Ты думал, что все закончил, и тут вдруг выясняется, что навалилась новая работа, и все приходится начинать сначала. Но я уверяю вас, что больше сбоев не будет. Еще раз мы сначала не будем начинать». Криминалист получил образцы отпечатков и уехал в Сочи анализировать. При этом он заверил Гурова, что как только будут получены результаты, он о них сразу сообщит. Спустя 10 минут уехал и Бурилкин, он спешил по делам. Миллионер так торопился, что даже не успел толком позавтракать. После этого, проводив отъезжающий «Мерседес» взглядом, Кричко тихонько спросил друга. «Ну а мы с тобой что сегодня будем делать? Может, в Сочи поедем? За домом свиданий будем следить?» «А чего за ним следить?» — сказал в ответ сыщик. «Нет, тот домик нас больше не интересует. Мы из него все извлекли, что могли. Нам нужно остаться здесь и смотреть, что будут делать Сергей и Лена. Нас теперь эти 2 интересуют. И еще 3-й, управляющий Косолапов. Вот их упустить нельзя. Будем за ними ходить, как ниточка за иголочкой. Куда они, туда и мы. Нам даже имеет смысл разделиться. Давай ты будешь следить за управляющим, а я за Сергеем. Тем более, что вчера он неожиданно предложил мне показать новую горнолыжную трассу. Я, правда, сомневаюсь, что он сегодня вспомнит об этом обещании, но чем черт не шутит?» «А за девушкой Еленой кто будет приглядывать?» — спросил Кричко. «Я думаю, что о Лене можно не беспокоиться», — отвечал Гуров. «Она одна в лес, кажется, не ходит, только вместе с Сергеем. Так что она тоже будет находиться под моей опекой. И чтобы никого не упустить, давай займем пост возле ворот». «Конечно, давай займем пост», — согласился Кричко. «Только я надеюсь, что ты помнишь, как мы с тобой вчера дружно перелезли через ограду и ушли в лес, минуя ворота. Разве наши подопечные не могут так же сделать?» «Пока что я получил сведения только относительно Лены, что она может иногда лазить через ограду», — сказал Гуров. «Мне об этом Олег Бурилкин рассказал. Мне трудно представить, чтобы управляющий Косолапов, этот солидный человек в белом костюме, лез через забор, рискуя этот костюм порвать. Он нам все время говорил, как он озабочен состоянием ограды, что ее нужно ремонтировать, укрепить. И вдруг он начнет сам через забор лазить. Нет, это что-то маловероятное». «И все же я бы предусмотрел и этот вариант», — настаивал Кричко. «Давай разделимся. Ты сядешь в будке охранника, будешь с ним разговоры разговаривать, а я устрою засаду в кустах недалеко от перелаза, посмотрю, не захочет ли кто-то попасть в лес, минуя ворота. Скажем, та же Лена или Сергей. А может, в этой игре участвует и кто-то из слуг, на кого мы даже не думаем. В общем, я буду за ними следить». «Да, мысль правильная», — согласился Гуров. «Только...» «Что только?» — насторожился Кричко. «Что, если в ограде имеется еще один перелаз?» — объяснил сыщик свое беспокойство. «Перелаз, о котором мы не знаем. И кто-то из участников этой преступной игры воспользуется этим вторым перелазом и уйдет в лес. А ты будешь сидеть в кустах, как заяц, что от лисы прячется. Может, тебе лучше организовать дежурство возле дома? Тогда ты уж точно увидишь каждого, кто хочет покинуть усадьбу». «Хорошо, но в доме 2 входа, а значит 2 выхода», — ответил на это Кричко. «И где мне прикажешь дежурить? Или мне непрерывно вокруг дома кругами бегать? Любопытно это будет выглядеть?» «Нет, кругами бегать, конечно, не надо», — сказал Гуров. «Тогда давай сделаем так. Ты сядешь в гостиной. Человек, который захочет выйти через черный вход, должен пройти через столовую. В таком случае ты его все равно увидишь. То есть ты увидишь любого, кто захочет выйти из дома, все равно через какой вход». «Да, пожалуй, это правильная расстановка сил», — согласился Кричко. «Что ж, пойду занимать стратегическую позицию в гостиной». И он направился к дому, а Гуров пошел к будке охранника, сидеть в ней вместе с Юрием Княжевичем и следить за воротами и всеми, кто будет из них выходить.